Полковник неожиданно четко и определенно решил для себя, что пока ни в коем случае не нужно докладывать папе о способе перекачки золота. Тем более ему пока не досуг, его отчеты начали волновать мышцы, и тем более получено разрешение действовать самостоятельно. У него возникло предчувствие, что он впервые за 2 года существования спецотдела вышел на верный путь, освободившись, наконец, от хаоса предположений, версий и догадок. Но путь этот был настолько сложным и опасным, что замирало дыхание. Вырисовывались 2 силы, 2 направленных вектора их приложения. Первое завязывалось на золоте Компартии и родителей спецотдела, вторая — на золоте НСДАП и комиссаре-пожарнике. Все остальное было лишь антуражем, флером, предназначенным отвлечь внимание. Обе силы действовали параллельно, и в каждом ежечасно происходили какие-то нелогичные, необъяснимые события в виде исчезновения и гибели связанных с ними людей. Джонован Фрич пропал вместе с вертолетом. Старик Молодцов был убит сразу же после встречи с полковником. Арчеладзе позвонил дежурному помощнику и приказал к 8 часам получить подробную информацию об убийстве Молодцова. «Есть», — ответил помощник и добавил. «Пришла шифровка из зарубежного отделения. Ко мне на стол», — распорядился полковник. «И всю информацию, касаемую Кристофера Фрича». «Тут есть еще сводка ГАИ. Что там?» «За истекшие сутки проверены 372 владельца вишневых москвичей. Список прилагается. Работы по выявлению машины, на которой в течение последних 3 дней меняли госномера, приостановлены в связи со осложнившейся обстановкой в Москве». То ли прочитал, то ли изложил сводку помощник. Арчеладзе бросил трубку и стал собираться. Он отпихнул в шкафу 3 привычных за последние 3.5 года костюма и вытащил светлую 3. На душе было чувство государственного переворота. Хотелось выглядеть иначе, хотелось какого-то обновления. Но в гардеробе полковника не было ни одного неношенного костюма. Светлая 3 смотрелась прекрасно, однако не годилась для осени. Пришлось надеть темные брюки и светло-серый спортивного покроя пиджак. На кухне он выпил чаю со старым, вареным вкрутую яйцом. Эта разность температур даже взбодрила его, внесла элемент ощущения контраста. Он достал из шкафа пистолет и, направляясь в переднюю, увидел на журнальном столике упаковку с нитроглицерином. Он почти не спал в эту ночь, но было чувство, что он напрочь заспал события вчерашнего вечера, как бывает после хорошей попойки, когда на утро остаются лишь ощущения происшедших разговоров и событий. Полковник взял упаковку, хотел спрятать в шкаф и, передумав, пощелкал таблетки в унитаз, спустил воду. Во дворе опять дежурил ОМОН. Только теперь другой, безусый, краснощекий и откормленный не хуже, чем северо-осетинский. «Вы откуда, ребята?» — спросил полковник. «Из Омска», — весело отозвался один из бойцов. Полковник выехал со двора в ворота, услужливо открытый ОМОНовцами, и свернул за угол. Вишневый москвич стоял на том же месте, где стоял ночью, когда Арчеладзе ездил на встречу с Молодцовым. Затемненные стекла скрывали внутренность салона. Государственный номер был уже другой, судя по буквам, Рязанской области. Это был вызов, по дерзости не уступающий вчерашнему ОМОНу. Полковник переложил пистолет в карман плаща, оставив дверцу открытой, не скрываясь, пошел к москвичу. Уже на ходу решил, что если он тронется с места, стрелять по колесам. На выстрелы немедленно прибегут бойцы ОМОНа, что бездельничают во дворе. Показалось, что в кабине никого нет. Темное боковое стекло отблескивало. Но едва полковник приблизился к машине, как оно опустилось. За рулем была темноволосая красивая женщина с огромными глазами. Она смотрела молча и спокойно, может быть, ожидая вопроса. Из кабины пахнуло тонким и каким-то щемящим запахом духов. Полковник секунду помедлил, на миг забыв, с какой целью шел к москвичу. Женщина помогла. — Вы ко мне? — спросила она странным, чарующим голосом. — Нет, простите, — вымолвил полковник. — Я обознался. Он круто повернулся и пошел к своей «Волге». Сел за руль и, трогаясь, посмотрел в зеркало. Вишневый москвич уплывал назад. Пока он ехал на Лубянку, ему несколько раз показалось, что среди пестрого потока машин позади мелькает что-то вишневое, похожее на платочек.